поможет ей залечить душевные раны и даст то, чего она так долго была лишена. С годами девушка все сильнее страдала от одиночества. «Но я думала, ты так боишься короля Генриха или моего дяди?» «Нет, дело совсем не в этом», — покачал головой Мандрагон. «Значит, ты находишь меня недостаточно привлекательной?» — недоумевала Лианна. «Да нет же, Лианна, оставь, пожалуйста, свои расспросы. Ты тут ни при чем. Ты восхитительна. Эти шелковистые волосы, нежная ароматная кожа. Будь я поэтом, я бы воспел твои чудесные серебристые глаза». Восхищение, звучавшее в голосе мужа, поразило и смутило девушку. Лазарь нежно провел рукой по ее щеке. «У тебя лицо Мадонны, а тело богини. Любой мужчина свернет горы, чтобы добиться права обладать тобой». В комнате повисла напряженная тишина. Слышалось только слабое потрескивание огня свечи и всплески реки за окном. Лазарь нервно отдернул руку. «Любой!» — он хрипло рассмеялся. «Но только не я. Одна из служанок внизу сумеет утолить мою страсть, которую ты разожгла во мне». Лианна вздрогнула. «Я ничего не понимаю. Этот брак действительно совершен по обоюдному согласию. Но от нашего союза не должно быть детей. Буалонгу нужен наследник», — чуть слышно прошептала девушка. Господи, ей так хотелось ребенка. «У Буалонга уже есть наследник», — возразил Мандрагон. «Мой сын Жерве». Лиана почувствовала, как ледяная рука сжала ее сердце. «Ты не можешь так поступить со мной!» — воскликнула она и порывисто села, прикрывшись покрывалом. «Это мой родной замок, который защищал мой отец, а еще раньше наши предки, и я не позволю твоему сыну...» «У тебя нет выбора, Лианна», — мрачно улыбнулся Лазарь. «Признайся, ты ведь считала себя очень умной, обведя вокруг пальца короля Генриха. Но ты упустила из виду одну деталь. Я вовсе не пешка в твоей игре за власть. У меня есть своя голова на плечах и сын, который заслуживает большего, чем я могу ему дать. Моя жизнь кончилась со смертью моей первой жены, а жизнь Жерве только начинается. Мой дядя добьется аннулирования этого брака», — не сдавалась Лианна. «Ни ты, ни твой жадный сынок ничего не получите». Лазарь покачал головой. «Если ты прогонишь меня, то путь англичанину будет открыт. Твой бургундский дядя дружен с королем Генрихом и вполне может заставить тебя вступить в брак с английским бароном. А кроме того, я не вижу причин для аннулирования нашего брака. Мы — муж и жена перед лицом Бога и Франции. Но ты же сам сказал, что это целомудренный союз». «Еще не понимая, куда он клонит, — сказала Лианна. — Таким наш брак и останется». Плавным движением руки Лазарь вытащил нож. Лиана в ужасе соскочила с кровати, придерживая на груди покрывало. Мандрагон усмехнулся. «Успокойся, я не собираюсь брать грех на душу». По-прежнему улыбаясь, он резко провел острием ножа по своей левой ладони и стряхнул на простыню несколько капель крови. Лиана озадаченно закусила губу. По правде говоря, она до сих пор не понимала, откуда появляется кровь, когда девушку лишают невинности.